Глава 5. Очнулся я снова в хорошо знакомом месте, посмотрел на высоко находившиеся надо мной сплетение мраморных и гранитных колонн. Чтобы лежать было удобнее, распихал по краям стола мешки и оружие, потом оглянулся на то, что видно в полумраке храма, и снова спокойно уснул. Спал долго и усердно, спешить мне теперь некуда совсем. А когда полностью выспался, первым делом распаковал рюкзак и сумки, достал камни, светильники и котелок. Его с водой поставил нагреваться, их заряжаться вместе с палантирами. Так, у меня 3 источника с собой и 2 еще перед храмом закопаны вместе с магическим оружием, кольчугой и одеждой здешней. Должны быть закопаны, но мало ли, в какой завиток времени я попал. 3 у братьев остались. Где они теперь пропадают? В Россию вернулся один выживший или еще где-то бродит между мирами. Что-то он писал последний раз мне про вторую планету и государство магов. Плохо помню уже. Почти 6 лет около императора провел, живя его жизнью. Да и других дел и проблем постоянно имелось великое множество. А больше ничего на столе не видно. Никаких писем и посылок не прилетело. Это, конечно, очень странно, только теперь и брата тоже нет в новой жизни России официально, как и меня. На старых документах уже не выйдешь. Впрочем, мы с ним люди уже сильно могучие и прошаренные, тем более, что с довольно небольшими деньгами. Вопрос с документами для нормальной такой жизни решается на раз-два. Настоящий капитализм по части учета и контроля над личностью явно уступает социализму. Шустрых людей побольше, а документы они подделывают почаще и полегче. Впрочем, я как-то уже отпустил от себя эту ситуацию с братьями. У них своя жизнь, у меня своя. Время неумолимо отсчитывает годы. Дела делаются, но и я уже не тот молодой мужчина, оказавшийся во время грозы на берегу Воксы. Перевалило за 50 лет мне, правда, с маной и лечебными камнями вполне можно и до 120 прожить. Впрочем, вроде что до стольких лет могли доживать самые сильные маги. Поэтому занимаюсь хозяйственными делами, распаковываю барахло и распределяю его по храму. Вскоре придется вскрывать тайник с вещами, оставленными здесь примерно 8 с лишним лет назад. Ну, одежда за эти годы отсырела, наверное, ладно, если совсем не сгнила. Оружие и золото мне понадобится. Палантиры пока точно нет в таком количестве, можно один тоже тут оставить. Думаю, что 2 хорошо заряженных источников мне хватит на первое время. Фузею тоже здесь оставлю. Воевать с магами я пока не собираюсь, тем более думаю, что они должны уже оказаться перебиты горожанами, прикидываю я про себя. Могут, конечно, они отбиться все-таки, если нашелся у выживших кто-то из хороших организаторов наподобие учителя Фатиха или Торма. Объединил оставшихся поскребыши и правильно их организовал. Все-таки еще 8 настоящих магов осталось на севере. Пусть и невысокого уровня, но в своих башнях они почти непобедимы для тех же горожан. Вот в прислуге и мастеровых людях понесли огромные потери, но почти 1500 крыс при них остались тогда в наличии под ружьем. Нет, уже поменьше, ведь гвардия всех крыс по пути вырезала беспощадно. Значит, на сотню поменьше, плюс еще естественный убыль от болезней и возраста. Может так случиться, что уже гораздо меньше 1000 крыс под командованием магов служит за еду. Все равно под рукой у магов есть такое множество не особенно нужных крыс, которых всегда можно бросить на верную смерть и так отомстить городу за внезапное нападение, убийство главных магов и разорение самых зажиточных башен. И еще огромные запасы зерна, чтобы их кормить. А какие гигантские подвалы набиты тем же зерном в остальных башнях на севере? Хватит на 100 лет точно, если не испортится. Кстати, а сколько оно может храниться в низкой температуре подвалов башен? Еще и магию могут подключать к сохранению зерновых запасов. Крысам-то все равно, что жрать. Они в этом процессе очень неразборчивы. Правда, наверное, что за эти 9 лет почти все крысы и прислуга, оставшиеся, вымерли в своем большинстве. Хотя, чего это я так преждевременно, печально про перспективы магов Севердома. Есть у них большие возможности переиграть свое поражение в относительную победу, если хватит решимости и мозгов для этого. Глупо так рассуждать, когда у оставшихся магов совсем недалеко от них всего-то в трех дневных переходах находится около двух десятков еще невскрытых башен, где найдутся такие же лечебные камни, камни поиска, мощные скоши и еще много-много каких полезных для жизни артефактов. Эта наша экспедиция нашла всего один такой комплект, но их ведь не меньше десятка где-то лежать должно. Что-то такое я прочитал мельком в одном из хозяйственных отчетов того мага-педанта из крайней правой от роковой горы башни, что тех же лечебных артефактов было изготовлено около 8 комплектов, еще 6 камней поиска и даже количество амулетов для определения ядов сделано 4 штуки. Я давно просмотрел попавшиеся мне артефакты, но так как они сделаны в одинаковой манере из камня, не смогу так сходу определить, какие из них лечебные, какие для поиска тайников предназначены. Мне казалось уже не до этого со своими хлопотами насчет палантиров, а выжившие маги, все из них проверят друг на друге и много чего полезного для своего возможного спасения обнаружат. Они смогут лечить тех же крыс от любых болезней и даже от наступающей старости, постоянно их оздоравливать. Ведь маны в магических камнях на это с избытком хватит, даже на все 1500 крыс и прислуги. Да, неограниченное манна и нескончаемое зерно именно для крыс – вот залог выживания непримиримых врагов Астора. Хотя с запасами зерна теперь могут появиться вопросы. Еще ведь множество магического оружия и доспехов с полной защитой в тех же башнях найдется. Смогут выставить сотню-другую почти идеально защищенных крыс на пару ударов вперед строя, если горожане продолжат их атаковать на севере. И города захватят, хотя вроде тот же Муклин. И так уже люди сделали перед моим исчезновением. Вот не помню точно за давностью лет про такое событие. Как-то оно вскользь прошло мимо моего сознания. Но и гвардию возьмут легко тогда, а всех защитников, которые не успеют уплыть, просто обратят в рабство. Будет тогда кому работать на магов. Тем не менее, нескольких сотен воинов осталось с небольшим количеством женщин и детей. Кораблей для эвакуации точно на всех не хватит. Там обычно не больше 1-2 шхун пришвартовано в порту. Захватят точно сотню живыми в рабство, вот и найдется кому создавать нормальный уровень жизни на севере для магов вместо уведенной прислуги. Ладно, это все мои предварительные мысли насчет того будущего, которое здесь уже случилось в мое отсутствие. Мелькает в моей голове, пока я спускаюсь на первую площадку под храмом. Ну, они, конечно, предварительные, однако вполне себе реальные. Кроме выживших магов, к роковой горе больше некому спешить. Горожане вообще ничего не знают про скрытые сокровища, и пользоваться ими однозначно что не умеют. Потом через пару часов прохожу место моего второго спасения и славной победы, пытаясь рассмотреть остатки костей огромного корта. Уже не в песке, а на краю спуска, где в прошлый раз Тонс и Карн дружно снимали его великолепную шкуру. И потом все же не удержался Тонс, чтобы попробовать показать наглому пришельцу, где его настоящее место. Показал мне все конкретно. Все же он крутой охотник, но и пришелец оказался ох как непрост. Поэтому немного помучился Тонс и умер потом, засыпанный кучей камней с болтом в груди и переломанными при падении в нескольких местах ногами. Но время неумолимо, все кости давно уже растащены и засыпаны песком. Место моей великой Виктории надежно скрыто от глаз свидетелей. Больше никому не нужно знать о том, что случилось здесь, и особенно то, чем закончились поиски спасенных мной сначала охотников. Вскоре я захожу на стоянку гильдии, предварительно убедившись, что там точно никого нет. Сейчас нет и быть не должно, ведь уже конец лета, а охотники здесь работают только весной и в начале лета. Однако там меня ждет настоящий сюрприз. Стоянка давно заброшена, молодые поросли кустарников захватили все свободное пространство. За ними уже и ограды вообще не видно. В погребах тоже ничего не осталось, и они сами заметно разрушились без постоянного тщательного ухода после весенних ливней. Такое ощущение, что здесь уже лет 5-6 никого вообще не было. Странно, неужели городу больше не нужно сушеное мясо? Или они перенесли стоянку поближе в сторожке? Да не должно быть вроде, ведь горные бараны, дающие здесь в предгорьях основной запас дорогого мяса, дальше водопоев никуда вниз не пойдут. Кажется мне, что не до добычи мяса теперь гильдия. Так в полных непонятках, но уже догадываясь о каких-то серьезных проблемах у гильдии и всего Астора, я и начал спускаться с Нарнийских нагорий дальше. А свою захоронку с шикарным портфелем просто так сразу не раскопал. Заросла местность полностью, да еще сосна высокая не перенесла частных гроз с ураганным ветром и сломалась. Я ее все же нашел после получаса поисков, а вот тайник в сплошном заросшем кустарником пространстве не вычислил. Все здесь слишком разительно поменялось для моего глаза. Примерно место помню, но это уже проводить раскопки хотя бы с нормальной лопатой, чтобы перекопать несколько квадратных метров поверхности. Да и черт с этим портфелем, он уже точно не тот красивый аксессуар, каким был раньше. Ничего, деньги и на новый портфель есть. Тем более, что куча крайне успешных бизнесов досталась тогда моим людям в Асторе. Будет чем со мной, моим женщинам, поделиться на первое время. И Крип с Водером тоже не зажмутся с монетой со своим старым другом, в этом я уверен. Это если не считать совсем безумное количество золота, украшений и артефактов, спрятанных мной в укромном месте в 2 днях пути от сторожки на север. Правда, там хоть огромные и приметные каменные глыбы остались на месте тайников, они-то точно никуда не денутся, их ветром не унесет и дождем не смоет, если все-таки гильдия не отследила мои попытки спрятать привалившие богатства. В принципе, прочесать весь лес на несколько дней пути около Нагорий они могут легко, а вот догадаться, что тайники спрятаны под 5-тонными глыбами, тоже в принципе могут. Только и возвращаться за сокровищами нужно с несколькими лошадьми и парой верных людей, это не меньше. Портфель все-таки не нашел, потому что память подводит, и вспомнить что-то в изменяющемся сильно лесу мне уже невозможно. Так я шагаю к сторожке, постоянно проверяя пространство над собой. Давно меня уже не было в этих местах. Особо магически нацеленные звери вполне могут расплодиться снова без такого непобедимого нагибатора. Сколько там самка корта может котят выходить за раз? Штуки 3 точно. Вот снова они захватят местный ареал. Тем более, что охотники отсюда куда-то давно ушли. Почему не пошел сначала в трактир к Сахатому послушать разговоры и на реакцию людей на свое появление посмотреть? Если он еще, конечно, остался среди живых. Обычно такие здоровенные, мощные мужики много не живут. Ему тогда уже было за 40. Так что теперь точно полтинник по земным меркам за плечами. А до такого возраста в Чернозимье мало кто доживает. Ну, просто решил проверить реакцию на мою персону сразу же от начальства одного из основных силовых подразделений Астора. Как они себя поведут и что я пойму по их реакции. Живы ли хорошо знакомые мне Альс с Турином до сих пор? Ведь мне самому интересно, что теперь про меня думают официальные власти города. И как приказали думать своим подчиненным. Все же я убил лично 6 самых сильных магов. Захватил 4 башни и ни в чем официально не запятнал свое имя в истории Астора. Драгер с Кроссом были этому непосредственными свидетелями. Они точно и подробно с остальными гильдийскими таким знанием поделятся. Ну, кроме того, что я сам оказался магом. Возможно, что тем самым проклятым. А возможно, что и нет. Очень такой скользкий вопрос на самом деле. Я, конечно, немного повысил репутацию магов, показал отчетливо, что не все они против власти людей, непримиримо настроены и очень ими управлять мечтают, но вопросы ко мне все равно остались. Это я и собираюсь понять по реакции главных людей в сторожке. тех самых старших мастеров. Может, даже Альц с Турином еще и в живых числится. Интересно было бы на них снова посмотреть. В любом случае, собираюсь и дальше идти самостоятельно в город, чтобы навестить своих женщин и детей. И лучше никому не вставать у меня на пути, пока я довольно мирно настроен на спокойное сотрудничество с горожанами. Да, не делать резких движений в мою сторону и не предъявлять всяких требований своему прошлому спасителю. А вот кем я стану в далеком будущем для города, это мы еще посмотрим на поведение власть придержащих. Иду к старушке и так прикидываю будущую встречу. И так тоже. Но вскоре замираю в недоумении. Старушка или то, что от нее осталось, сейчас абсолютно заброшено. Да, ворота распахнуты. Все дома давно уже стоят пустыми. Везде растут кусты и молодые деревья. Еще видны следы взлома и грабежа на территории. Кто-то тут в волю пошарился после ухода гильдии. Это что же могло случиться, чтобы гильдия бросила свое нажитое место и ушла отсюда с концами? Безуспешно пытаюсь представить я. Поэтому и стоянка заброшена, что гильдия отсюда ушла. Наверное, все случилось из-за того, что появились какие-то серьезные проблемы, и гильдии пришлось сменить место жительства. То есть получается, что теперь эта сторона Черноземья лишилась надежной охраны, и банды крыс могут тут творить все, что захотят. А вообще-то упадок старушки выглядит именно так. Странно, что ее еще не подожгли. А раз не подожгли, это значит, что крыс тут пока не было вообще. Они бы точно не удержались от мести охотникам. Я чешу свой затылок в недоумении и побыстрее ухожу с вызывающего неприятное ощущение выломанными дверями и хлопающими ставнями места, где навязчиво кажется, что из темноты за тобой кто-то следит. Там никого нет, я это точно чувствую, но неприятное ощущение все равно поднимает волосы на коже. Вполне возможно, что на повышенном магическом фоне заводятся здесь в заброшке бестелесные сущности разные. Жду усталого или пьяного путника, усыпляют его и потом жизнь по ниточке высасывают. Зато трактир Сахатова вполне себе еще работает. Как я вижу, через 15 минут быстрым шагом перед ним стоит одна телега, хотя и он, не сказать, чтобы выглядел сильно преуспевающим. Но он все же работает, и это самое главное сейчас для меня. Если бы тоже оказался заброшенным, я бы очень расстроился. С Сахатом или его сменщиком я очень хочу поговорить. В зале всего один возчик, больше никого нет. Но он с удивлением рассматривает меня, появившегося непонятно откуда, и отвечает на мое приветствие. Вскоре на мой стук по стойке заведения откуда-то из внутренних помещений выбирается, сильно прихрамывая на правую ногу, все тот же Сахатый. Здоровенный мужик силы немеренной выглядит сейчас довольно старым и больным крупным дедом, что я вижу сразу. «Что хотели?» Он долго подслеповато щурился на меня и все равно не узнает. «Э, старина Сахатый, да тебе уже не за стойкой стоять нужно, а на заваленке со стариками кости греть, если ты своих старых клиентов не узнаешь и не выставляешь для них самое свежее пиво. Портер-то есть у тебя?» Сахатый прислушивается к моим словам, но не может никак поверить, что тот самый маг взял да появился так внезапно в его трактире. Наверное, что и не его личным, но которым он управлял точно как своей собственностью. «Голос у тебя знакомый. Но тот человек...» Слово «человек» хозяин трактира немного выделяет, так что становится ясно, что сам он в этом не уверен. «Тот человек давно исчез из нашей страны...» И не думал я когда-нибудь с ним снова встретиться. Надо же, профессиональный слух Сахатова не подвел его. С этим делом у него явно получше дело обстоит, чем со зрением. С другой стороны, мои интонации и легкая фамильярность в общении всегда довольно значительно выделяли меня из других посетителей трактира. «А вот все же встретился ты со мной, старина. Я вернулся на тебя посмотреть. Не забыл все-таки своего старого знакомца?» На самом деле я очень рад видеть старого приятеля. Многое, чего меня с ним связывало раньше. Пусть он тот же еще жучара, но мне он сам и его трактир немало помогли. Еще рад тому, что он дожил до моего появления. Скорее всего, что именно он окажется моим первым клиентом в мире Черноземья в эти годы. «Прот, это ты!» Потрясение в хриплом голосе старого охотника глубоко, прямо как Марианская впадина. Возчик за соседним столом сразу навострил уши, поняв, что сам хозяин трактира сильно удивлен появлением своего гостя. «Вряд ли он знает меня в лицо, ему лет 18-20 всего. Он уже из молодой поросли, появившейся после беды. Он самый сахатый». «Как ты здесь?» Кажется, это мне намекает, что официально я теперь не самый большой друг Астора, а личность с очень неопределенным статусом. Да вот, сделал наконец свои дела в других местах и пришел в Черноземье. Поговорить бы нам наедине, хозяин. К чести Сахатова он не стал раздумывать и колебаться, крикнул прислуге налить пару кружек пива и шаркающей походкой побрел за дальний стол с видом на улицу. «Портер давно уже сам не пробовал, да и некому его тут покупать». Бормочет он по пути. «Наверное, хочет посмотреть, на чем я приехал. Вдруг на лошади, как раньше, а это значит, что точно из-за стора прискакал. Тогда это значит, что я уже прошел первичную проверку в Асторе, и к нему претензий быть не должно. Хотя мог и с севера лошадь привезти, тоже вполне возможное дело. На лошади перед трактиром нет, только одна подвода с возчиком, который остался сидеть около стойки со своим пивом, а это значит, что я пришел своими ногами и точно непонятно откуда явился». Я сажусь и молча жду, когда паренек из прислуги принесет нам пару кружек пива. Сахатый сидит напротив меня и пытается рассмотреть мое лицо, но это у него не ахти получается. Дела в трактире идут не очень, как я погляжу. Я окидываю взглядом трактир. Серьезное падение, проходки и продаж. Да, запустение видно и здесь. Половина столов вообще нет в наличии, за стойкой почти не видно никаких бутылей, и общая какая-то неухоженность видна во всем. Понятно, что с почти пропавшим зрением хозяин уже не может гонять нормально прислугу и просто разглядеть грязь и пыль у себя под носом. «А у кого они сейчас идут хорошо?» Этой фразой Сахатый сразу объясняет мне отсутствие охотников в сторожке. Да, значит, не просто так убрали гильдию из сторожки. Не потому, что опасность нашествия совсем пропала. А они теперь в городе кайфуют. Или вообще распущены по домам. Гляжу, много тут у вас поменялось за эти 6 с лишним лет, пока я отсутствовал. И ты здорово постарел, Сахатый. И не видишь почти ничего. Ладно, с этим делом я тебе помогу, по старой дружбе, не переживай. Верну обратно зрение. Что с гильдией и сторожкой случилось, старина? Да, 9 земных лет здесь оказываются всего 6,5 годами. Ты правда можешь мне помочь? Старый охотник услышал самое главное для себя. Да, помогу. Вечером зайдешь ко мне в номер. Незаметно для клиентов и постояльцев. Деловито распоряжаюсь я. Да какие теперь постояльцы? Угрюмо машет рукой Сахатый, задевая кружку с пивом и расплескивая ее. «Не ездит ко мне никто, кроме поставщиков, да и те скоро перестанут. Охотников нет, караванов нет, лесорубов нет, платагонов нет. Только крестьяне с окрестных хуторов заходят иногда выпить кружку-другую». «А куда платагоны с лесорубами делись?» Удивился я странному моменту в безрадостном рассказе Сахатова. «И почему караванов нет? С Острией совсем разругались, что ли?» «Острии не до караванов теперь, да и проехать в Астор они больше не смогут». Немного так непонятно объясняет Сахатый. «А лесорубы и платагоны где? И смолокуры?» Не обращаю я пока внимания на его намеки. «Лесорубы поближе к городу перебрались, деревья и там хорошо подросли. Теперь им разрешено около Астора рубить лес, и лишнего возить не приходится. Чему они только рады. Платагоны больше не гонят на побережье к бействам лес, потому что с ними все понятно. Смолокуры тоже там, около города, работают. Теперь в жаровню ходят постоянно». «С платагонами непонятно», — удивляюсь я. «Чего с ними может быть вообще непонятно?» «Нет, не с ними именно, а с покупателями из бейств», — отвечает собеседник, все так же пытаясь рассмотреть мое лицо. А с ними-то что не так? Так теперь не ясно, друзья они или враги будущие. Опять мне не стало яснее ситуации со слов старого охотника. Это почему? Выросло там поколение новых степняков. Места им в степи уже мало, и еды на всех не хватает. Беглецы из Астрии рассказывают, что от степной конницы земли не видно со стен столицы княжества. Там теперь правит Рантор VII, чтобы ты знал. Ага, значит, VI уже помер. Да и хрен с ним. Астрия скоро падет, раз столько степняков поступили к стенам единственно защищенного в княжестве города. Ну, выдержит какое-то время, наверное. Степняки насчет того, чтобы правильно штурмовать городские стены, тоже не очень могут. Всех женщин и детей с кучей крестьян уже к нам отправили. Несколько осьмиц обозы с людьми постоянно шли мимо трактира «Востор». Только покупать ничего не покупали. С монетой у них совсем беда оказалась. Понятно, что мне ничего не понятно, но это ладно. Позже с проблемами соседнего княжества разберемся. Почему гильдия старушку оставила? Я не хочу говорить, что бросила, хотя все на это похоже. И где она теперь? Квартирует? Квартирует? Сахатый с удивлением повторяет незнакомое слово. Около рудников теперь старушка стоит. А почему там? Так охраняют рудники от магов и крыс. Удивленный моим непониманием, отвечает Сахатый. Он уже забыл, когда я ушел, и не понимает, что про новейшую историю Черноземья я не знаю совсем ничего. Так далеко от города ее перевели. Что там, проблемы от недобитых магов и крыс? Много от них горе случилось городу, поэтому приходится всем охотникам там держать оборону. И половина гвардии там квартирует. А теперь и степняки начинают создавать проблемы. Ого, город оказался в очень затруднительном положении. Прямо на растяжку встал и замер. И бывшим союзникам из бейств уже не хватает жизненного пространства и добычи. И маги заставили себя очень сильно уважать и бояться, раз все военные организации там собрались. Да, очень зря тогда городские власти, тот самый совет капитанов, не дали мне полностью перебить последних магов. А теперь Астор постоянно умывается кровью, так получается по словам Сахатова.